когда ты скажешь хотя бы два слова, и пусть это будет правдой. Может быть, день перестанет быть ночью. Может быть, асфальтом перестанут быть травы. Может быть, я научу тебя тайне, и тайна эта не будет нашей. Может быть, я подожду тебя там, где следы лета не выстланы сажей.